За перекладины цепляются обледенелые провисшие провода. Сара Герцог раскрыла ладонь и сказала: «Смотри внимательно. Сейчас увидишь, из чего был создан Адам». Она терла ладонь пальцем, пока на изрезанной линиями кожи не проступило темное, безусловно, землистое пятнышко. «Видишь, вот так оно и было. И сейчас у высокого бесцветного окна, за порогом полицейского суда, легший в дрейф герцог, взрослый человек, повторял мамин урок. Он тер ладонь и улыбался, и у него получилось, такое же темное пятнышко обозначилось на ладони. Он вел взгляд в ажурную чернь бронзовой решетки. А может, она просто разыграла меня с этим доказательством? Такие шутки возможны, когда отчетливо сознаешь, что такое смерть и чего стоит человек. Умирала она целую неделю, и тоже зимой. Умирала в Чикаго. Герцогу было 16 лет, еще немного и молодой человек. Все это происходило в Вестсайде. Она угасала. Проникаться сознанием этого он не стал. Уже он набрался вольнодумства. Уже Дарвин, Геккель и Спенсер не годились ему. С Зеллигом Канинским что-то вышло из этого представителя золотой молодежи. Он забраковал местную библиотеку. На 39-пенсовом развале в Волгрине. Они чего только не покупали. Главное, чтобы потолще. Мир, как воля и представление. Закат Европы. А в каких условиях жили? Герцог свел брови, напрягая память. Папа работал ночами, днем отсыпался. Все ходили на цыпочках. Разбудишь — криков не оберешься. На двери в ванной висел его пропахший льняным маслом комбинезон. В 3 часа он вставал и полуодетый выходил к чаю, притихший, с гневной маской на лице. Но мало-помалу в нем просыпался делец, промышлявший на Вишневой улице перед негритянским борделем среди товарных поездов. Он обзавелся шведским бюро, сбрил усы, а потом мама стала умирать. Я просиживал зимние ночи на кухне, штудируя закат Европы, за круглым столом, покрытым клеенкой. Это был страшный январь. Улицы намертво сковал лед. Во дворах стыла луна на глазурованном снегу, помеченном корявыми тенями веранд. Под кухней была котельная. Топил дворник в джутовом переднике с припудренной угольной пылью негритянской бородкой. Совок скреб по цементу, лязгал в топке. Клацала прикрытая им дверца. В старых корзинах из-под персиков дворник выносил жуткое количество золы. Внизу же, в комнате с лоханями, я тискал, когда повезет, молоденьких прачек. А в то время, о котором идет речь, я корпел над Шпенглером, барахтался и тонул в разливанном море фантасмагории мрачного германца. Сначала была античность, которую все оплакивают, прекрасная Греция. После нее настала магическая эпоха, потом фаустовская. Я узнал, что по своему еврейству я прирожденный маг, и что наш пик миновал, остался в прошлом. Как бы я ни старался, идея христианского и фаустовского мира мне недоступна, она никогда не станет моей. Дизраэль полагал, что понимает англичан и может ими руководить, но он глубоко заблуждался. И лучше я покорюсь судьбе. Примечание. Бенджамин Дизраэль, 1804-1881 годы.